экстра, контакты с ничто. Магия экстра, икс пустота. Магия экстра, ваша мечта. Магия экстра, ясное сознание. Магия экстра, жизнь и дыхание. Магия экстра, тайны миров. Магия экстра, иллюзия снов. Магия экстра, звуки в органе. Магия экстра, ваши нирваны. Магия экстра, мир изнутри. Магия экстра, с тобой пари. Магия экстра, рождение звезды. Магия экстра, свежесть воды. Магия экстра, страна зазеркалья. Магия экстра, тоннель подсознания. Магия экстра, воина путь. Магия экстра, движение суть. Магия экстра, ментальный полет. Магия экстра, космический лед. Магия экстра, духа сражения. Магия экстра, преображение. Thank you.